Издательская платформа «Руграм» представляет. Анита Феверс. «Ведьмина дорога». Читает Полина Карева. Пролог. Все должно было случиться на той самой поляне. Поляна была знатная, с высокой травой, в которой вспыхивали огоньки маков и золотились крупные ромашки. Со своими холмами и равнинами, где жил князь Суслик, и крылатый народ жуков-оленей. Даже остров имелся, поваленный давным-давно и успевший позеленеть так, что и не разглядишь ствол дуба. Детвора помладше с утра убегала на поляну и резвилась там до самого захода солнца. По вечерам их сменяла молодежь. Жгли костры, тайком пили хмельной мед на травах, прыгали через огонь, держась за руки, пели и плясали. Поляне имя было ни к чему, она так и звалась Поляной. И все знали, о чем речь. Толкнешь плечом подружку, наклонишься заговорщически к подсвеченному солнцем мушку и шепнешь: «Айда вечерком на поляну». Подруга подмигнет и сожмет легонько твои пальцы. И без слов станет понятно, что да, конечно, кто же откажется от посиделок на поваленном дубе? Но сегодня с поляны разогнали всех. И детвору, и молодежь, и косарей, которым вдруг понадобилось скосить сухую, ломкую от жары траву, бессильно устилавшую потрескавшуюся землю. Смех один. Бабка Марьяна, горбатая, сморщенная, как печеное яблоко, но все еще звонкая, словно колокольцы в зимней упряжке, отходила взрослых мужиков полотенцем по спинам. Причитала она при этом, что таких дурней свет еще не видывал. «Надо же, вы б еще ковер перед лаумой расстелили, как в княжеском тереме делают». Косари, ворча, будто сонные медведи, разошлись, но косы свои далеко убирать не стали. А ну как все же надо подготовить поле для чаровницы? Не приведи Саули еще разозлиться и откажется помогать. Что тогда делать? Марьяна качала головой, повторяя присказку про дурней. В иное время вышеупомянутые незаметно вернулись бы обратно. Тихонько окружили старушку и стали прислушиваться к ее трескучему ворчанию, в надежде уловить хоть обрывок одной из многочисленных сказок. Не счесть, сколько чудесных историй помнила баба Маря. Но засуха выжгла любопытство из сердец людей. Поэтому Марьяна только щурила по-прежнему яркие синие глаза и молчала. Солнце медленно карабкалось к горизонту. Подростки, восседающие на заборе, вдруг сыпались с него спелым горохом и покатились, побежали по вымощенным досками улицам. А голоса летели впереди них, распахивая окна и отворяя двери. «Идет!» «Как идет? Пешком, что ли?» Недоверчиво спрашивали деревенские друг у друга. «Чаровница и пешком?» «Да нет, едет она!» «На рыжем коне, лохматом, что твоя варежка, дядя Авдотий!» Один из мальчишек остановился, бурно дыша и больше жестами, чем словами, объясняя гончару его ошибку. Гончар, тоже рыжий и кудрявый, расправил плечи и крякнул, оглаживая широкую бороду. «На лошадке иное дело. Лошадкам отдых нужен, а там, глядишь, и задержится. Успеем почет и уважение выказать». Тонкие голоса уже звенели дальше по улице. Марьяна выступала впереди нарядно одетых селян, по праву старшей встречая гостю. Они перешептывались и приподнимались на цыпочки, стараясь первыми углядеть чаровницу, и Марья усмехнулась. Перед лицом чуда все люди ровно дети малые. Ворота чуть скрипнули, приветствуя Лауму. И Марьяна поклонилась, досадуя на не к месту прихваченную спину. «Лучом золотым тебе дорога, светлая Лаума. Спасибо, что откликнулась на зов и пришла». «Как же иначе, бабушка? отозвался Марьяне звонкий девичий голосок. И худые жилистые руки помогли ей разогнуться. Горячие ладони погладили старую женщину по спине, и она тихо охнула от щекотки, что прокатилась по жилам, вымывая боль и привычную, уже незамечаемую скованность движений. Марьяна осторожно выпрямилась и заморгала. Солнце. Просто солнце слишком яркое. Не следует лужицей растекаться на глазах у всей деревни, а то почувствуют волю и распустятся совсем. Лаума молоденькая, с двумя тонкими косичками цвета молока и васильково-голубыми глазами, хитро улыбнулась Марьяне, сморщив конопатый нос, но тут же посерьезнела и отстранилась. Прокашлялась, огладила простое платье из небеленного полотна и обвела взглядом взволнованных людей. Чем больше лиц она видела, тем синее становились ее глаза и строже лицо. Когда она закончила осмотр, Марьяна поняла, что ошиблась. Не девочка, но взрослая женщина, немало успевшая повидать за короткую жизнь, стояла перед ней. «Совсем плохо дело?» — быстро спросила Лаума. Люди, приготовившиеся к долгим рассказам, поначалу не поняли, переглянулись испуганно. Постепенно, один за другим, они стали выкрикивать кто слово, кто два. Марьяна не мешала. Лаума слушала всех разом и каждого по отдельности. Ветерок трепал подол ее платья, украшенный зеленой, обережной вышивкой. И Марьяне показалось, что вместе с ветром синеглазую стал окружать туман. Повеяло прохладой. Коснувшись щеки, старая женщина растерла между пальцев мелкие капли, осевшие на коричневой от загара кожи. Вздохнула тяжело, неровно дернув сухим горлом. А Лаума уже выпустила ее руку и пошла в сторону поляны, продолжая слушать деревенских. «Земля потрескалась, аж звенит под ногами. Урожай-то урожай. Чем зимой кормиться будем? Я на продажу репу рощу. С чего мне расходы покрывать? А у нас вся поляна высохла». Синеглазая водяница присела на корточки перед выкрикнувшим последнюю фразу малышом и опустила руки на его плечи. «Не бойся. Вы сделали все возможное, юные и храбрые защитники. И я пришла, чтобы помочь спасти вашу страну. Ты ведь мне веришь?» Малыш, еще минуту назад обиженно выпячивающий губку и размазывающий липкую надоедливую пыль по щекам, просиял улыбкой и закивал. Лаума выпрямилась и огляделась. Перед ней расстилалась поляна. Только теперь она была жалкая, бурая, выжженная злым солнцем и беззвучно плачущая о дожде. Князь Суслик давно убрался в новые земли. От жуков-оленей остались только хрупкие панцири, рассыпанные возле гнезда. Где-то позади молодой ведьмы обреченно склонили голову посевы, молящие богов хотя бы о капельке воды. Такой засухи в этих краях еще не бывало. Лаума опустилась на колени и уперлась ладонями в растрескавшуюся землю. Ее глаза были закрыты, губы шептали что-то беззвучно. Глинистая сужа вздрогнула, словно живое существо, пробужденное от спячки. Люди, переглядываясь, откатились от чаровницы, вернулись под защиту знакомых заборов и уже оттуда, с безопасного расстояния, продолжили наблюдать. Лаума говорила, и в ответ на ее слова сгущался туман. Он поднимался вокруг женщины клубами, похожими на дым. Уплывал в небо, но не таял, а будто наслаивался, и молочный покров становился все плотнее. Под ногами вздрогнуло раз, другой. Те, кто оказался похрабрее и ушел недалеко, охнули, когда пальцы чаровницы провалились в дерн, а из ямок брызнула вода. Сначала несмело, крошечными нитками потекла она во все стороны. Потом все сильнее и быстрее, пока целые ручьи не побежали по трещинам и выбоинам, делая круг и собираясь в одном месте. Долине, где встретили свою смерть жуки и олени. Вода заполняла низинку, и хоть та была не глубока, но потоки ручьев безостановочно стекались к ней, как будто дна у нее вовсе не было. Озерцо наполнилось до краев, и на поверхности закачались желтые полосы высохшей осоки. Лаума медленно вытянула руки из земли и вскинула их к небесам. Испачканные глиной и песком, они казались одетыми в красные перчатки, и кто-то передернулся, разглядев в их свете кровь. Глаза Лаумы по-прежнему были закрыты, но голос звучал ровно, в полную силу. Тем, кто рискнул вслушаться в слова, почудилось видение. Сизые отроги гор, пронзающих вершинами облака, и десятки хрустальных рек, сбегающих по их крутым склонам. Они несли свои воды в долины, чтобы напитать всю сеть водяных артерий, исчертивших беловодье серебром. Над прозрачными потоками в воздухе искрылись сотни радуг и сливались в одну. Огромное радужное колесо запахло грозой. Вдалеке, пока только примериваясь, заворочился и вздохнул сердито гром. Робкие струи дождя огладили запрокинутые к небу лица прохладными руками. Дождь набирал силу, напаивая собой землю, от которой пошел белесый пар. Ребятня с визгом носилась по лужам, а взрослые, скинувшие кто лапти, кто сапоги, не сильно от них отставали. Марьяна стояла рядом с Лаумой и успела подхватить покачнувшуюся женщину под руку. Та улыбнулась. Глаза ее снова стали васильковыми, а не грозовыми. «Все у вас будет хорошо». Марьяна осторожно опустилась на лавочку возле своего дома. Все еще не веря, что боль ушла. Лаум было мало, и на всех их сил не хватало. Какой доброй ни оказалась синеглазая, она не пришла бы просто вылечить спину старухи. Но помощь понадобилась большому поселению, и водяница откликнулась на мольбу. Впрочем, Марьяна чуяла, это сразу не уйдет. Скажет, что надо восстановить силы, и ненароком спросит, не надо ли кого подлечить по мелочи. После ее отъезда еще долго никто не будет маяться хворями, может, даже целый год. И уж точно все детки родятся здоровыми и крепкими. Тот самый малыш, с которым говорила Лаума, вскарабкался на лавку и потянул Марьяну за юбку. «А хорошо, что Лаумы вернулись». «Хорошо, малой, а то как же». Важно кивнула старушка. «А ты знаешь, как они дорогу-то обратно нашли?» Не унимался малец. Марьяна знала наперед все, что он скажет и о чем попросит. Чай не впервой они в эту игру играли. Но старой женщине было в радость рассказывать одну и ту же сказку. Быть может, потому что она сама когда-то в этой сказке побывала. «Да, баб Маря, расскажи, как Лаумы в мир вернулись?» Поддержал малыша Авдотий. Марьяна, заплутавшая в своих мыслях, подняла голову и усмехнулась. Вокруг собирались сельчане, рассаживаясь кто на траве, кто на принесенных лавках. В основном молодежь, но были и люди в возрасте, как рыжий гончар. Взглянув на буйный пламень его волос, Марьяна вспомнила другого рыжего мужчину. Пошамкала губами, ловя ниточку рассказа. И заговорила красивым звонким голосом, напомнившим всем слушателям, что когда-то и она была молода и прекрасна.